Лейпциг. Май 1694. В таком случае, отчего мы брезгуем коммерцией и презираем торговлю, почитая их средствами низменными, ежели они порождают богатство мира? Даниэль Дефо. План английской торговли. Принцесса Каролина Вильгельмина Бранденбург-Ансбахская сморщила носик и отбросила косу обратно через плечо. «Припухлый невольник любви. Это какое-то французское выражение? Я никак не пойму, что оно значит. Пустое. Это глупость, которую капитан Жан Бар присовокупил в конце, поскольку должен был как-то закончить письмо, но не знал как и оттого смешался. Слава богу, в сражениях он более хладнокровен. Не обращайте внимания, сударыня». «Почему вы так ко мне обращаетесь? Перестаньте!» «Потому что вы принцесса по рождению, и, скорее всего, когда-нибудь станете королевой. Меня же герцогиней сделали. Но для меня вы тетя Элиза, а ты для меня мой бельчонок. Однако факт остается фактом. Вы обречены быть принцессой вне зависимости от ваших желаний и должны будете когда-нибудь выйти замуж. Как мама», — сказала Каролина, вдруг посерьезнев. «Не забывайте, пожалуйста, что это происходило дважды. Во второй раз ей пришлось выйти за человека совершенно неподходящего, а вот первый ее брак с вашим отцом был счастливым, и благодаря ему на свет появилась совершенно замечательная принцесса». Каролина вспыхнула румянцем и потупилась. Снаружи щелкнул бич, карета тронулась с места. Перед этим они некоторое время стояли у северных ворот Лейпцига. Каролина подняла глаза, и в них отразился свет от окна. Элиза продолжила. «Почему ваша матушка так неудачно вышла замуж во второй раз? Потому что обстоятельства сложились против нее. Обстоятельства, которые она была бессильна изменить, и в конце концов не оставили ей выбора. Теперь, как вы думаете, зачем я дала вам читать свою личную переписку с капитаном Баром? Чтобы скоротать дорогу до Лейпцига? В таком случае мы могли бы просто сыграть в карты? Нет. Я показала письмо, потому что хочу чему-то вас научить». «Чему именно?» Вопрос застал Элизу врасплох. Некоторое время в карете слышались только звуки, долетавшие снаружи, стук подков, шебуршание ободьев по дороге, хрюканье рессор. На них упала тень, и тут же вновь стало светло. Карета миновала ворота и въехала в Лейпциг. «Будьте внимательны. Вот и все», — сказала Элиза. «Примечайте и складывайте увиденное в картину. Думайте, как ее можно изменить, и делайте так, чтобы она менялась. Какие-то ваши поступки окажутся глупыми, другие принесут неожиданный результат. А тем временем уже то, что вы действуете, а не бездействуете, будет для вас в некотором смысле броней. Дядя Готфрид говорит, активное неуничтожимо. Доктор говорит это в довольно узком метафизическом смысле. Однако его слова — не худший девиз, который вы могли бы избрать». И тут Элиза десятый раз за последние 10 минут потрогала лицо. К нему были приклеены полдюжины черных фетровых кружочков, скрывающих маленькие рытвины, которые оспа выкопала на ее лице и не удосужилась сравнять перед отступлением. Почти все, что Элиза знала о течении болезни, она услышала задним числом от Элеоноры и врача. Сама она провалилась в какой-то сумеречный полусон. Глаза оставались открытыми, впечатления проникали в мозг, но время, проведенное в этом трансе, около недели, казалось очень долгим и вместе с тем очень коротким. коротким, потому что она мало что помнила, все спрессовалось во фразу «когда я болела оспой», очень долгим, потому что в эту неделю она слышала каждое тиканье часов, медленное и мучительное набухание под кожей, вспыхивавшее искоркой боли всякий раз, как сливались соседние пузырьки. Кое-где, особенно на пояснице, искорки разгорались в настоящий костер. Неведомо для Элизы в те часы решалась ее судьба. Если бы огонь распространился дальше и разгорелся сильнее, кожа сошла бы совсем, и она бы не выжила. В такие моменты врач выходит к заламывающим руки близким и говорит, что положение очень серьезное. Если некоторое время спустя он добавляет, что надежды на выздоровление нет, все догадываются, что болезнь достигла стадии свежевания. В Элизином случае этого не произошло. Судьба бросила монетку, и выпал орел. Оспа едва не сняла всю кожу с поясницы и кое-где на руках и ногах. Внутренние органы тоже пострадали. Однако болезнь пощадила зрение и оставила на лице лишь десятка четыре отметин, из которых большая часть была видна только на ярком солнце. Из примерно 10 видимых при свечах некоторые можно было спрятать под волосами и высоким воротником, остальные она заклеила мушками. Элиза не собиралась до конца жизни каждый день клеить на лицо эту гадость, но сегодня был особенный случай. Она ехала в Лейпциг, большой город по здешним меркам, и собиралась встретиться с некоторыми людьми. Из 6 недель во вдовьем доме первые прошли, как понимала теперь Элиза, в начальной стадии болезни и завершились приездом курфюрста и его любовницы, накануне которого Каролину с Аделаидой отослали в Лейпциг. Потом почти 2 недели оспенной сыпи. Элиза по-настоящему очнулась и начала складывать впечатления в осмысленную картину лишь на 24-е сутки. В тот же самый день далекие колокола Торгау и Виттенберга зазвонили по курфюрсту Саксонии и его любовнице. Элеонора овдовела вторично и стала вдовствующей курфюрстиной саксонской. Это означало, что она наконец-то на своем месте во вдовьем доме, как ей и положено по рангу. Новым курфюрстом стал брат Иоганна Георга Август. Август Сильный. Он уже зачал 1000 незаконных отпрысков и, по слухам, неусыпно трудился над 2 сотней. Его страсть к единоборству с дикими зверями никак не могла упрочить репутацию Саксонии при французском дворе, однако его не били в детстве по голове, он не желал зла Элеоноре и не покушался на Каролину, так что в целом все вроде бы обернулось к лучшему. Элеонору вызвали в Дрезден на похороны супруга. А после того, как матрасы простыни больной сожгли на берегу Эльбы и корки сошли, явив взглядом ее новое лицо, Каролина и Аделаида вернулись из Лейпцига вместе с большей частью Элизиной свиты. Вот и все события 4-й недели. В 5-ю и 6-ю Элиза набиралась сил. Оспа, судя по ощущениям, сотворила с ее внутренностями то же, что с поясницей, и это затрудняло еду, переваривание и облегчение. Даже если бы она выскочила из болезни как резиновый мячик, все равно пришлось бы ждать, когда сошьют новые платья, поуже, на исхудавшую фигуру, со стоячими воротниками и длинными манжетами, чтобы скрыть изуродованные участки кожи. Однако позавчера она вдруг поймала себя на том, что тяготится бездельем. Вчерашний день был посвящен составлению планов. Сегодня утром Элиза выехала из вдовьего дома с небольшим кортежем наемных экипажей. В последний миг она решила прихватить с собой Каролину, чтобы развязать руки Элеоноре, целиком занятой обустройством вдовьего быта, и Аделаиду, которая в отсутствии Каролины становилась невыносимо капризной. «О каком вашем начинании пишет капитан Бар?» — спросила Каролина. «Долго объяснять», — сказала Элиза. «Да и не нужно. Вы и без этого поймете суть. А именно, что капитан Бар обычно самый решительный, самый безжалостный человек на Земле, не может выбрать, отправиться ему в Диеп или Гавр и считает нужным написать мне в Гамбург. Если бы я сидела дома за вязанием или картами, он, поверьте, не чувствовал бы за собой такого обязательства. Однако я в пути. Я неизвестная величина в уравнении, которое ему потому труднее распутать», — воскликнула Каролина. «Дядя Готфрид учил меня решать такие задачки при помощи своего изобретения, которое он назвал матрицами». «Тогда вы знаете больше, чем я», — проговорила Элиза, не в первый раз чувствуя легкую зависть к девочке. «А теперь вы сможете показать свои умения вашему наставнику. Дядя Готфрид здесь?» Карета остановилась. Элиза сама открыла дверцу и при помощи лакея выбралась наружу. Каролина выпрыгнула следом, коса и юбка еле поспевали за нею. Они стояли на площади перед открытой церковной дверью, откуда доносились звуки органа. Неподалеку была главная площадь с высокой ратушей и расходящимися звездой торговыми улицами. Элиза несколько раз медленно обернулась вокруг своей оси, но лицо ее выражало не удивление, а растерянность, как будто она заметила какой-то подвох. «Он такой маленький!» — воскликнула Элиза. «Живи вы в Предше, он бы показался вам преогромным! Ой, но когда мы были здесь первый раз, 10 лет назад, почти день в день, мы пришли сюда из лачуги в горах, и он показался мне невероятно большим. То мы, неважно. Однако забавно, как работает мысль. Я воображала Лейпциг огромным городом с богатыми торговыми домами, но, как поглядишь, многие амстердамские и лондонские купцы могли бы купить весь Лейпциг и спрятать себе в карман. Может, вам стоит его купить?» — пошутила Каролина. «Может, я его уже и купила?» Элиза помедлила, сморгнула и выдохнула, словно избавляясь от старых воспоминаний и непомерно раздутых фантазий. Затем пристально огляделась. «Мне надо отправиться по делам и оставить вас на несколько часов. Идемте». Она провела Каролину в пустую церковь. На органе кто-то просто упражнялся, не очень умело, потому что то и дело допускал ошибки, останавливался и пытался снова поймать ритм. Церковь Николая Кирхе была не мрачная и не угрюмая. Полукруглый свод поддерживали высокие ребристые колонны, но не дорического, ионического, коринфского или какого-нибудь еще архитектурного ордера. Их капители изображали огромные торчащие снопы пальмовых листьев. Свод, расчерченный полосами света из высоких окон, стремительно низвергался к пукам светло-зеленых вай, из которых гроздьями выглядывали плоды. Алтарная загородка изгибалась широким разомкнутым полукругом, словно две руки, тянущиеся обнять молящихся. Купель походила на золотой кубок. За нею широкие ступени вели к алтарю, над которым висел серебряный Христос. За окнами, отделанного серым и малиновым мрамором алтарного пространства, вздрагивали на ветру цветущие липы. Рисунок мрамора наводил на мысль о стремительных завихрениях, речных порогах или молниях в смятении грозовых туч, застывших и усмиренных. Как во взгляде, согласно которому, узнав положение и скорость каждой частицы во Вселенной на какой-либо момент времени, вы бы узнали все, стали Богом. Балкончик над входом занимал орган. Серебристые трубы в белом романском корпусе, обильно украшенном резными лилиями и пальмовыми ветвями. За консолью сгорбился человек в огромном парике и камзоле, расшитом сотнями крошечных цветочков. Старик в университетской мантии стоял рядом, с любопытством поглядывая сверху вниз на Элизу, Каролину и небольшую толпу, образовавшуюся в проходе между скамьями. Аделаида, проснувшись от того, что карета остановилась, побежала за матерью, а за Аделаидой бросились няньки и Элизины телохранители, которым было приказано на враждебной лейпцигской территории и на мгновение не спускать с девочки глаз. Органист заметил все это, оторвал руки от мануала, и гортанное пение труб смолкло, оставив в неподвижном воздухе церкви лишь слабое шипение клапанов да пыхтение двух пухлощеких школьников, поставленных качать мехи. Элиза зааплодировала, Каролина, узнав органиста, последовала ее примеру. «Сударыня! Сударыня!» — сказал Готфрид Вильгельм фон Лейбниц Каролине и Элизе, соответственно, потом Аделаиде. «Сударыня!» — затем снова Элизе. «Простите, что ваше прибытие в Николаекирхе, которое должно было стать мигом чистой красоты и величия, омрачили мои неумелые экзерсисы. Ха-ха-ха-ха-ха!» «Напротив, доктор, город так тих, а ваша музыка вдохнула в него жизнь. Это какая-то новая пассакалья Герра Букстехуде?» «Да, сударыня. Запись привез с собой любезский купец, который хочет отпечатать ее и продать через 2 недели на ярмарке. Я раздобыл оттиски и выпросил у моего старого учителя Герра Шмидта», — старик в мантии поклонился, — «разрешение сыграть ее в ожидании вашего прихода». Лейбниц спустился по лесенке, и началась долгая череда поклонов, реверансов, прикладываний к руке и восхищения дитятей. Доктор задержал взгляд на Элизином лице, но не настолько, чтобы внимание показалось невежливым. Он, естественно, любопытствовал, как оспа обошлась с Элизой. Что ж, пусть смотрит. Скоро Лейбниц вернется в Ганновер и Берлин, а оттуда по всем европейским дворам распространится весть, что герцогиня Аркашонская и Игломская почти не пострадала от оспы, не ослепла и сохранила разум. «Мне вспомнился мой первый визит в этот город и моя первая встреча с вами, доктор, 10 лет назад», — сказала Элиза. «И мне, сударыня. Однако, разумеется, с тех пор многое изменилось. Вы упомянули, что город тих. Я тоже приметил это, когда приехал сюда несколько недель назад. С тех пор я узнал, что тишина вызвана особыми обстоятельствами. Торговля замерла». «Из-за непонятного отсутствия денег?» — подхватила Элиза. «Которая является вместе причиной и следствием, ибо всякий, прослышавший о нем, как по волшебству, превращается в скрягу и прячет свои монеты под замок». «Вижу, вам знаком этот недуг», — сухо проговорил Лейбниц. «И нашему общему другу, доктору Уотерхаузу, тоже. Он пишет, что Лондон поражен той же болезнью». «Некоторые говорят, что она пошла отсюда», — заметила Элиза. «А иные, что из Леона?» Доктор чуть пристальнее вгляделся в Элизино лицо. «Вы ждете, что я клюну?» — проговорила Элиза. Лейбниц на мгновение опешил, потом рассмеялся. «Что значит клюну? Тоже идиома?» — спросила Каролина. «Доктор закидывает удочку и проверяет, схвачу ли я наживку, ибо у нескольких здешних торговых домов давние связи с леонским депозитом, и если Леон обанкротился, последствия отзовутся и здесь. Так ваши лейпцигские друзья жаждут новостей, доктор?» «Я не стал бы их так называть. Мне они больше не друзья». «Так вот, У меня в этом городе враги. Враги и мальчик, не видевший мать 3 года и 7 месяцев. Я должна подготовиться к встрече с ними. Если вы любезно согласитесь занять принцессу на несколько часов... Нет. Что? Вы ошибаетесь. Идемте со мной. И Лейбниц, грубо повернувшись к Элизе спиной, вышел из Николая Кирхе. Ей оставалось лишь двинуться за ним. Каролина побежала за Элизой, остальная свита потянулась следом. Элиза, обернувшись, взглядом велела нянькам затолкать Аделаиду обратно в экипаж. Та подняла такой ор, что несколько торговцев-турок, подтягивающих кальяны в полумиле от церкви, удивленно подняли головы. «Вы очень невежливы. Что это значит?» «Жизнь коротка!» Лейбниц оглядел Элизу с ног до головы, недвусмысленно намекая на оспу. «Я могу 2 часа стоять в Николае Кирхе, пытаясь убедить вас словами, а в конце концов вы скажете «я должна увидеть сама», а могу совершить с вами 5-минутную прогулку и все уладить». «Куда мы идем? Каролина?» «Пусть идет с нами». Они прошли через главную площадь, которая, когда Элиза была здесь последний раз, состояла из узких проходов и щелей между разнообразно пахнущими тюками и бочками. Сейчас ветер гонял пыль по опустевшей мостовой. Там и тут хорошо одетые люди по 2, по 3 курили и разговаривали. Не бойкими голосами рядящихся купцов, а скорее как старики, бредущие в воскресенье из церкви. Углубившись вслед за доктором в улицу с противоположной стороны площади, Элиза увидела, что торговля все же идет, но лишь в кофейнях под открытым небом, да и приобретения были некрупные. 1/3 чашечка кофе, 2 кусок пирога. По сторонам улицы тянулись сводчатые арки, за которыми, как знала Элиза, располагались дворы торговых домов. Однако половина стояла закрытыми, в других Элиза видела не толпу орущих коммерсантов, а праздные кучки покуривающих или потягивающих пиво людей. Тем не менее, зрелище не удручало. Казалось, разом объявили христианское воскресенье, иудейскую субботу и мусульманскую пятницу, и люди рады неожиданному навязанному им отдыху. Лейпциг выглядел умиротворенно, как будто ртуть, отравлявшая кровь торговцев, ушла из их жил. Когда все они сходятся в таком месте, как Лейпциг, то впадают в некое коллективное безумие и преображаются в нового рода организм, наподобие рыбьего косяка. Однако такое стремительное наэлектризованное нервное существо, появись оно на ратушной площади средневекового городишки, вызвало бы испуг и недоумение. Однако 1000 их составляла работающую машину и порождала чудеса, о которых средневековые горожане не могли и помыслить. Сегодня чары рассеялись, и вернулась деревенская тишь. Золотой Меркурий выпрыгнул из-под замкового камня, особенно большой арки посреди улицы. Ворота были закрыты, но не заперты. Доктор толкнул створку и движением руки пропустил Элизу вперед. Та замешкалась и огляделась. В Версале переступить порог в чьем-либо обществе значит сделать ход в шахматной игре, который непременно заметят, обсудят и на который последуют ответные ходы. Человек порою тратит часы на создание выгодной диспозиции, например, устраивая так, чтобы нужные люди увидели и само событие, и кто кого пропустил вперед. Здесь все это было бы нелепо, но привычка – вторая натура. Элиза огляделась и выяснила, что ее вступление в дом Золотого Меркурия наблюдают 5 человек. Бродяга в подворотне, лютеранский пастор, вдова, метущее крыльцо, еврей в меховой шапке и очень высокий бородач с болтающимся рукавом и длинным посохом в единственной руке. Последнего Элиза узнала. Во время долгого путешествия по Эльбе Она нет-нет да замечала шагающую по берегу высокую фигуру, иногда однорукий. Аистом переростком брел по мелководью, тыча в воду острогой. Здесь он почти не выглядел инородным телом. В Лейпциге на перекрестке дорог Венеция-Любек и Кёльн-Киев собираются всевозможные странники, ходячие курьезы, люди, не знающие, куда повернуть. Элиза отметила его лишь потому, что видела раньше. В иных обстоятельствах она бы до конца недели гадала, что ему здесь нужно, однако сейчас множество других мыслей начисто вытеснило Хлысторукова из ее сознания. Элиза вступила в дом Золотого Меркурия с видом хозяйки. Двор напоминал кладбище. Только место склепов и надгробий занимали товары. Тюки тканей, бочки с маслом, ящики с посудой. Они совершенно загораживали обзор. Лишь вытянув шею, Элиза увидела на высоте пятого этажа на фронтоне главные двери склада. Они были открыты и мотались на ветру. Чердак над ними зиял пустотой. Все товары вытащили во двор, как будто Лотар решил подчистую распродать остатки. Однако покупателей не было. Что-то шлепнулось на землю позади Элизы. Та развернулась и едва не налетела на крошечного дикаря, пигмея с томагавком. Он выслеживал ее от самого входа, прячась за штабелями товара, а сейчас спрыгнул с ящика выше своего роста, намереваясь испугать посетительницу, но неожиданно для себя оказался между Элизой и Каролиной. Он обернулся к девочке, и Элиза увидела белобрысые вихры, которые не мешало бы вымыть, неровный пробор, который не мешало бы расчесать, маленькая, едва переросшая младенческую пухлость тельце, которая не мешала бы оттереть с мылом. Мальчик был в индейской набедренной повязке и мокасинах с томагавком из черепка, который кто-то взрослый старательно примотал к палке. Каролина оправилась от неожиданности и теперь решала, разозлиться ей или вступить в игру. «Гав!» — крикнула она. Маленький белобрысый индеец кинулся было на утек, но с опозданием вспомнил, что дорогу ему преграждает Элиза. Взгляды их на мгновение встретились, и она узнала собственные глаза. Мальчик бросил томагавк и мигом вскарабкался по ящику с сахарными головами. Раньше, чем Элиза успела выкрикнуть его имя, он исчез в дебрях воображаемого Массачусетса. Каролина смеялась, пока не увидела Элизино лицо, и не поняла все. Двор окружала крытая галерея, где в прошлое Элизино посещение приказчики сидели за конторками, писали в амбарных книгах, пересчитывали и складывали в сундуки иноземные монеты. Сейчас Элиза видела только верхние части арок, но через несколько мгновений до нее донесся детский голосок, что-то рассказывающий папе, затем смех и какие-то терпеливые объяснения. При звуке этого голоса Элиза машинально подняла глаза к балкону третьего этажа, сплошь украшенному золотыми меркуриями и прочими барочными элементами торговли. Когда-то Лотар с доктором смотрели оттуда на нее и Джека. Однако сейчас Элизиному взгляду предстало лишь полное запустение. Пыльные стекла, выцветшие занавески, замшелый камень. Мужской голос начал что-то говорить нараспев. Элиза, плохо знавшая немецкий, взглянула на Каролину. «Он читает сказку», — объяснила та. Элиза двинулась на голос между штабелями товара и остановилась в крытой галерее. Почти все конторки оттуда вынесли. В нескольких шагах от нее сидел на черном сундуке грузный мужчина. Сундук был сплошь окован железом, но не заперт ни на одну из многочисленных щеколд. И это наводило на мысль, что он пуст. На одном колене у мужчины лежала большая книга с картинками, на другом, припав головой к его груди и, посасывая край набедренной повязки, сидел верхом белокурый индеец. Худенькие ноги в мокасинах мерно покачивались, веки были полузакрыты. Когда Элиза вступила в поле зрения мальчика, глаза на миг раскрылись и тут же снова смежились. Приход незнакомой женщины отвлек мальчика, но лишь на мгновение и даже чуть-чуть встревожил. Но лишь пока папа не сказал, что все будет хорошо. Папа, то есть Лотар фон Хакельгебер, продолжал читать явно не из демонстративного желания не замечать Элизу, а потому что ни один родитель не прервет сказку, когда ребенок сложил крылышки и пристроился подремать. На изрытом оспой носу Лотара сидели очки в золотой оправе. Дойдя до конца страницы, он послюнявил палец, перевернул ее и с тихим любопытством взглянул на Элизу. Веки мальчика опускались все ниже и ниже, губы чмокали, посасывая уголок набедренной повязки, и от этого зрелища грудь у Элизы заныла, словно наполняясь молоком. Лотар закрыл сказки и огляделся, куда бы их положить. Каролина, не задумываясь, подбежала и взяла книгу. Лотар откинулся назад, превращая себя в мягкий диван, и каким-то образом встал с сундука. Он повернулся спиной к гостям, босиком прошлепал в соседнее помещение и уложил мальчика в самодельный индейский гамак, натянутый поперек заброшенной конторы. Накрыв ребенка одеялом, Лотар выпрямился, вышел в галерею и притворил за собой дверь. Неплотно, чтобы, как знала Элиза мать, услышать, если малыш заплачет. «Мне сообщили, что курфюрст и его полюбовница околели», — тихо проговорил Лотар. «И я гадал, не уготован ли и мне визит ангела смерти». На скамье в углу двора было разбросано в беспорядке самое разное оружие, как если бы хозяин с мальчиком упражнялись в фехтовании. Лотар взял кинжал в ножнах и бросил Элизе. «Стилет гашишина, который вы прячете в поясе, слишком мал, чтобы с пристойной скоростью убить человека моих объемов. Прошу вас, воспользуйтесь этим». На Лотаре была несвежая льняная рубаха. Сейчас он разодрал ее, обнажив левый сосок. «Бейте вот сюда. Вы можете прежде отослать принцессу Бранденбург-Ансбахскую, чтобы уберечь ее нежный взор от столь непривлекательного зрелища. Если же стремитесь воспитать ее такой же, как вы сами, то, конечно, пусть смотрит и учится». «До сего дня? Я полагала, что искусство мелодрамы процветает исключительно при дворе короля солнца», — сказала Элиза, тихо, чтобы не разбудить мальчика. «Однако, теперь вижу, что вы преуспели в нем не меньше других. Кем надо быть, чтобы разыграть фарс, который я сейчас видела?» «Кем надо быть?» — отвечал Лотар. «Чтобы вторгнуться в чужую семейную жизнь и назвать ее фарсом. Здесь вам не Версаль, мадам. Мы не настолько утонченны». Элиза бросила кинжал на пол. «Человек, укравший ребенка, не вправе читать катехизис его матери». «Когда сироту из приюта забирают в любящую семью, разве это зовется кражей? Скорее, напротив. Если вы объявляете себя его матерью, я склонен поверить, ибо сходство налицо. Но вы впервые делаете такое признание». «Вам прекрасно известно, что признать его было бы для меня гибельно». Лотар повернулся лицом во двор и воздел обе руки. «Смотрите!» «На что?» «Вы говорите о гибели, как об абстракции, вычитанной из книг, о призраке, что терзает вас бессонными ночами. Здесь, мадам, вы видите не призрак и не абстракцию, а истинную гибель и разорение. Так любуйтесь же делом ваших рук. Вы разорили меня. Однако со мной мальчик, который зовет меня «папа». Если бы вы признали его своим и погубили себя, как бы вам сейчас было? Лучше или хуже? Элиза вспыхнула, не только лицом, но с головы до пят. Казалось, горячая кровь впервые с выздоровления прихлынула к дальним уголкам тела, истонченным бледной немочью. Она бы смешалась и, возможно, даже сдалась, если бы годами не готовила себя к этой встрече, ибо в словах Лотера было много правды. Однако Элиза всегда знала, что ей предстоит схватка с очень сильным противником. «Вы не разорены?» — сказала она. «Одно мое слово, и вам вернут долг вместе с процентами». «Умоляю, не продолжайте! Вы думаете, моя голова так же пуста?» Лотер пнул сундук, и тот загудел, как барабан. «Я знал, что вы не приедете в Лейпциг, покуда не сможете предложить мне выбор между гибелью и избавлением. Полагаю, вы придумали некую весьма хитроумную комбинацию. В ваши лета я такие обожал, однако я не в ваших летах». «Конечно. Я знаю, что вы перешли от денег к алхимии». «Вы так уверены? И, полагаю, у вас есть некая приманка, чтобы поболтать ею у меня перед носом. Что-то связанное с соломоновым золотом?» То, что Лотер предвосхитил ее слова, смутило Элизу. Тем не менее, она продолжила. «Я знаю, где оно и у кого, если вы стремитесь к нему». «Я стремился победить смерть, несправедливо унесшую моих братьев», сказал Лотер фон Хакельгебер. «Это общее стремление. Большинство людей рано или поздно смиряется с мыслью о смерти. Если я не мог ее принять, то лишь из-за пакта, заключенного моей семьей с Енохом Роотом, чтобы жить среди людей, он должен был носить личины и менять их, прежде чем окружающие заметят его живучесть. Отец мой знал про Еноха. В малой степени понимал, кто он, и заключил с ним соглашение. Отец объявил Еноха давно пропавшим родственником по имени Эгон фон Хакельгебер и разрешил тому прожить в нашем доме несколько десятилетий. А за это Эгон взялся обучать его трех сыновей. Я был самым сообразительным и понял, что Енох не такой, как мы. Я думал, что он открыл некий алхимический рецепт, дающий вечную жизнь. Догадка резонная, но ошибочная. Так или иначе, она до последнего времени разжигала мой интерес к алхимии». «И что же потушило пламя?» «Я усыновил ребенка». «Ой». «Знаю, это банально. Победить смерть или уверить себя, что победил ее, заведя ребенка. Однако раньше я такого не мог. Оспа, сгубившая моих братьев, лишила меня возможности оплодотворить женщину. Я не буду говорить, что двигало мной, когда я увозил мальчика из приюта под Версалем, куда вы его поместили. То были, как вы догадались, низкие побуждения. Я не собирался к нему привязываться. Я не собирался даже оставлять его в доме. Однако случилось и то, и другое. Сначала я оставил его у себя, потом полюбил. Со временем ум мой стал реже и реже обращаться к алхимии и к утраченному золоту Соломона. Я не думал о нем полгода, пока вы сейчас не напомнили». «Что ж, тогда при всех наших расхождениях Мы одинаково считаем алхимию глупостью». «О, я отнюдь не считаю ее глупостью». Лотар поднял изъеденные оспой дуги, из которых когда-то торчали брови. «Я лишь сказал, что больше о ней не думаю. Я готов умереть, и мне почти все равно, умру я в богатстве или в бедности. Однако вы всерьез обманываетесь, если полагаете, что сможете забрать у меня Иоганна. Вот уж воистину будет кража. Вы разобьете его сердце, а вместе и свое». «Я не обманываюсь. Я знаю это. Знаю с тех пор, как услышала от доктора, что мальчик живет у вас на положении сына». Элиза обернулась к Лейбницу за подтверждением, но доктор, видимо, несколько минут назад тихонько увел Каролину в другой конец двора, чтобы Элиза и Лотар поговорили без помех. «Сына и единственного наследника», — поправил Лотар. «Хотя вследствие ваших махинаций я не смогу оставить ему ничего, кроме долгов». «Дело поправимое». «Так почему вы его не поправите? Чего вы хотите? Зачем вы здесь?» «Чтобы увидеть его. Взять на руки?» «Сколько угодно. Никаких возражений. Да хоть переселяйтесь ко мне навсегда. Но вы не можете его забрать». «Не вам диктовать мне условия». «Глупая девчонка. Это не мои условия, а законы мира. Вы не можете признать перед миром, что родили внебрачное дитя. Вы даже мальчику признаться не сможете, по крайней мере, пока он не дорастет до такого разговора. Заберите его и отдайте иезуитам, чтобы он стал священником и осуждал мать за грехи. Или оставьте на моем попечении и навещайте, когда захотите. Через год-два он достаточно подрастет, чтобы гостить у вас во Франции инкогнито, если вы того пожелаете. Он будет бароном и банкиром, человеком благородного звания, протестантом и образованнейшим юношей Лейпцига, но он никогда не будет вашим». «Знаю. Знаю все уже много лет». Изуродованное лицо Лотара всегда было нелегко читать. Сейчас он был то ли вне себя, то ли изумлен. «Надо же! Менее всего я ожидал увидеть вас в таком смешении мыслей». «Не ожидали? Как нелогично с вашей стороны. Смешение мыслей, говорите? Однако вы забрали мальчика не из любви к нему, а из ненависти ко мне и тяги к алхимическому золоту, только чтобы полностью перемениться». Лотар пожал плечами. «Может быть, это и есть настоящая алхимия». «Если бы та же алхимия наполнила меня тем же удовлетворением, что наполняет вас». «Извольте», — сказал Лотар. «Похищение золота Бонанци наполнило меня мстительным гневом, долгое время не дававшим мне покоя ни днем, ни ночью. Я хотел, чтобы вы пострадали так же, как я ощутил всю меру моего озлобления. Тогда вы принялись уничтожать меня умно и планомерно на протяжении лет. Вы обратили против меня мою алчность. И если я кажусь вам удовлетворенным, ладно, одна из причин в том, что у меня есть сын. Однако вторая причина в вас, Элиза, в вашем барочном гневе, бушевавшем так долго и проявившем себя столь барочно, вы показали, обнаружили то, что я некогда испытывал, из чего я заключаю, что попал в цель, и между нами возникла искра». «Хорошо, довольна об этом. Есть ли у вас, Лотар, свободная конторка, за которой я могу написать письмо?» Лотар развел руками, словно вручая Элизе весь дом. «Выбирайте, сударыня!» Элиза не заметила бы Хлысторукого, если бы не жест Лотера. До того бесшумно рослый калека прокрался во двор. Однако так вышло, что она повернулась на каблуках, обозревая окрестности, и краем глаза увидела, что к свалке товаров прибавилось нечто новое. Высокий бородач, который в этот самый миг выступил из-за ящика. Он по-прежнему сжимал длинную палку, но теперь на ее конце белел отточенный наконечник. Руку с гарпуном пришелец занес над плечом и целил острием Лотеру в сердце. Сейчас Элиза, всего 2 часа назад учившая Каролину примечать и увязывать события, наконец-то последовала своему совету. Неизвестно, сколько времени потребовалось бы ей, чтобы узнать в Хлысторуком Евгения Раскольника, не появись тот с гарпуном, чтобы убить Лотера. Она вспомнила, что видела его с Джеком в Амстердаме и даже позаимствовала его гарпун, чтобы сгоряча метнуть в Джека. Евгений мог стать членом Джековой шайки. Возможно, он отклонился от остальных и зачем-то прибыл в Европу. Следя за Элизой, Евгений оказался в Лейпциге, у ворот человека, которого считал худшим Джековым врагом. И сейчас был в нескольких мгновениях от того, что совершил бы на его месте любой стоящий пират. Потрясание гарпуном оказалось лишь первым этапом некой сложной комбинации, требовавшей пробежать несколько шагов к жертве. При этом Евгений выставил вперед культю, снабженную чем-то вроде ядра на палке, противовесом, чтобы усилить бросок. Элиза боком двинулась к Лотеру, надеясь встать между ним и гарпуном, чтобы остановить Евгения. Взгляд Раскольника переместился с Лотера на нее. И тут из темноты галереи вылетел кто-то маленький. Он с разбегу заскочил на сундук рядом с Лотером и оттуда на балюстраду. На его крошечный лук уже была наложена стрела. Пока Евгений крался через двор, Иоганн следил за ним, прикидывая, откуда выстрелить. Элиза, увидев его проносящимся мимо, сменила курс и протянула обе руки. Но мальчик со скоростью щелчка пальцами натянул и спустил тетиву. Тупая стрела угодила Евгению в глаз, когда тот уже выгнулся для броска. Противовес рухнул молотом Тора. Тело судорожно дернулось вперед. Рука щелкнула, как кнут. Гарпун вылетел, просвистел мимо Лотерова плеча и вонзился в конторку у него за спиной. Лотер с размаху сел на сундук. Элиза, не успев затормозить, налетела на Иоганна и сбила его с балюстрады. Он свалился на пыльную брусчатку и превратился в одну сплошную ссадину. Евгений рухнул на колени. Элиза, врезавшись в перила животом, рыбкой перелетела во двор и еле успела подставить руки. Она, Евгений и Иоганн образовали правильный треугольник со стороной 2 фута. Лотер остолбенело взирал со своего трона. Иоганн часто дышал, собираясь удариться в рев. Элиза, только что избежавшая смерти от оспы, оправилась быстрее других и первой вскочила на ноги. Она шагнула к Евгению. Русского она не знала и сомневалась, что Евгений понимает французский. Однако, если он был галерником в Алжире, то должен знать сабир. Поэтому Элиза выскребла из давно непосещаемых уголков памяти остатки этого языка и сказала так тихо, что не слышал никто, кроме Евгения: «Если ты верен Джеку, то знай, что этот человек вам больше не враг. Отправляйся в Версаль и метни гарпун в отца Эдуарда де Жекса». Евгений кивнул, встал и поднялся на галерею, чтобы вытащить орудие своего труда из орудия труда Лотера. Зубья застряли так крепко, что извлечь гарпун можно было, лишь разнеся полконторки. Задача, не составившая труда для Евгения, с его силищей и ядром вместо руки. Хруст и треск, которых хватило бы на целую армию мародеров, уложились в исключительно малый промежуток времени. Наконец Евгений выпрямился, держа в одной руке наконечник, а под мышкой другой, древко. Затем повернулся к Лотару, отвесил учтивый полупоклон и вышел из дома Золотого Меркурия, лишь раз подняв голову, чтобы сориентироваться по солнцу. «Кто это был?» — воскликнул Лейбниц, подходя. Они с Каролиной пропустили атаку, но услышали, как Евгений крушит конторку. Элиза держала Иоганна на руках, он проорался и теперь испуганно молчал. «Мой дорогой доктор», — отвечала она, — «если я буду объяснять каждую мелочь, то надоем вам, и вы перестанете писать мне такие очаровательные письма». «Я просто хотел бы знать из соображений практических, преследуют ли вас другие великаны-гарпунщики?» «Насколько я знаю, он такой один. Его зовут Евгений Раскольник». «Что такое Раскольник?» «Как я уже сказала, если все объяснять...» «Хорошо, хорошо, не надо». «Часто не спит наше сердце, когда мы спим. И Господь может говорить с ним словами ли, притчами ли, знаками или иносказаниями, как и в бодрственном состоянии». Джон Биньян. Путь паломника. Элиза отыскала дряхлую конторку, выброшенную на двор умирать. От дождей доски потрескались и покоробились. Ящики выдвигались с трудом. Однако здесь светило солнце, по которому Элизина кожа успела стосковаться. Из другой конторки Элиза вытащила лист бумаги, а в недрах этой добыла чернильницу. Пробка присохла, так что пришлось стилетом счищать засохшие чернила, а потом уже ее выковыривать. Чернила внутри загустели. Элиза разбавила их слюной и набрала немного на кончик пера. Лейбниц и Каролина сидели на ящиках и выводили мораль. «Тактика», — сказал доктор. «Это то, что выстраивала герцогиня Аркашонская. Барон фон Хакельгебер принес тактику в жертву стратегии». «Кто выиграл?» — спросила Каролина. «Не тот, ни другая», — отвечал Лейбниц. «Ибо и чистая стратегия, и чистая тактика недостаточно мудры для принца или принцессы. Возможно, в выигрыше окажется маленький Иоганн Жан-Жак фон Хакельгебер». «Дай-то бог», — сказала Каролина. «А то бедняжке досталось самое уродливое имя, какое мне доводилось слышать.